Человек – часть мира, и, будучи плоть от плоти его, не может не реагировать на происходящее в мире. Чем тоньше его организация, тем сильнее реакция. Так или иначе реагируют все. Но редко кто делает это сознательно. Необъяснимые ощущения, предчувствия, настроения и многие другие переживания вызываются тем, что арфа духа звучит в ответ на далекие и близкие события. На вспышки солнечных протуберанцев ответствует магнитное поле планеты, и вместе с ним и человек. Воздействуют лучи далеких звезд. Содрогается солнечное сплетение от движений подземного огня. В движении все кругом. Разновесие стихий тяжко влияет на сознание. Планета больна, и тяжко болеют люди. Трудное время.